покуда они не доставят для веского опровержения 11-го, как будто это и вправду может служить оправданием. Тум. Никакого другого определения всему этому не было. Человек перепутье, переходящих друг в друга качеств, которые одинаково в своей стихии вверху или внизу. К тому же он был и торговцем, а в дела купеческие входила уже доля воровства, и это тоже вполне соответствовало его двойственности. Но что толку было в подобных наблюдениях? Что толку было сетовать на то, что этот привлекательный человек обошелся с ними так зло? Это не улучшало их тяжкого, их бедственного положения, более грозного, как они признались друг другу, чем любое, в каком они когда-либо оказывались. И настал миг, когда на нелепое подозрение, на них павшие, они ответили собственным, отнюдь не нелепым подозрением, что то первое связано с подозрением, под которым они привыкли жить дома. Короче говоря, что это испытание — расплата за старую вину. Было бы ошибкой заключить из имеющихся текстов, что это предположение они высказали друг другу лишь при Иосифе во время второго с ним разговора. Нет, уже здесь, в заперти, оно напрашивалось у них на язык, и они говорили об Иосифе. Странное дело, ведь им же не дали ни малейшего повода хотя бы отдаленно связать в мыслях этого хлеботорговца с тем, кого они похоронили и продали. И все-таки они говорили о брате. Это не был процесс чисто нравственный. Они перешли от одного к другому не только дорогой от подозрения к подозрению, от вины к наказанию. Тут дело было в контакте. Спокойный Маис Ахме был прав, говоря, что от узнавания до понимания, что ты узнаешь еще далеко. Вступив в контакт с братской кровью, нельзя ее не узнать, особенно если ты пролил ее когда-то. Но другое дело отдать себе в этом отчет. Тот, кто заявил бы, что сыновья узнали в хлеботорговце брата уже тогда, выразился бы весьма неудачно и по праву впал бы в очень существенное противоречие. Откуда взялась бы в этом случае вера в это высказывание? Нет, они понятия не имели, почему после или даже уже во время встречи с привлекательно опасным властителем в душе у них возник образ Иосифа, и в памяти всплыла старая их вина. На этот раз общие, связывающие их чувства, облек слова не Асир, который сделал бы это просто для смака, а Иуда, человек совестливый. Асир решил, что он слишком мелок для этого, а Иуда, что ему это подобает. «Братья во Иакове, — сказал он, — мы пребываем в большой беде. Чужеземцы в этой стране, мы угодили в западню, попали в яму непонятного, но гибельного подозрения. Если Израиль не даст нашему гонцу Вениамина, а он, я опасаюсь, его не даст, мы либо станем добычей смерти и будем, как говорят дети Египта, отведены в дом пыток и казни, либо нас продадут в рабство, строить гробницы или отмывать золото в каком-нибудь ужасном краю, и мы никогда не увидим наших детей, и спины наши исполосует плеть служильни египетской. Что происходит с нами сейчас? Припомните, братья, почему это происходит, и узнайте Бога. Ибо Бог наших отцов — это Бог мести, и Он не забывает нас. Нам Он тоже не велел забывать, но уж сам-то Он никогда ничего не забудет. Почему Он не сразу обрушился на нас тогда, а дал время отстояться наказанию, и теперь учинил нам эту беду? Спрашивайте Его, не меня. Ведь мы были тогда мальчишками, и тот был мальчонкой, и кара постигает других людей. Но я говорю вам, это кара за преступление против нашего брата, ибо мы видели страдания души его, когда он взывал к нам снизу, но его не послушали. Зато и постигло нас это горе. Он высказал то, что все думали, и поэтому они все тяжко закивали головами, забормотали «Шаддаи, Иагу, Элоах, Ареувим». Опустившие на кулаки седую голову, побагровевшие от огорчения, с набухшими на лбу жилами, Рувим, почти не шевеля губами, сказал: «Да-да, теперь вспоминайте, бормочите, вздыхайте. Разве я это не сказал вам? Разве я тогда не говорил вам? Не предостерегал вас? Не поднимайте руку на мальчика. Но вы-то меня не послушались. Но вот теперь кровь его с нас и взыскивается». Вообще-то добрый Рувим говорил тогда не совсем так, но все-таки он многому помешал. помешал прежде всего пролить кровь Иосифа, вернее, пролить ее больше, чем то случается при нанесении красоте поверхностного ущерба.